Глава 7. Калитин не взял в новую жизнь ни одной фотокарточки из старой. Он летел-то якобы в командировку на 4 дня и собрал соответствующий багаж на случай таможенного досмотра при вылете. 4 рубашки, брюки, пальто, пара обуви, очевидный набор командировочного. Деньги он спрятал под подкладку чемодана. В НССР лег боевой контейнер с дебютантом. В спеццеху его сделали в виде флакона мужской туалетной воды, популярной в то время. Потом Калитин понял, что мог вывести хоть фотографии, хоть домашнюю обстановку, хоть коробку с секретными документами. Его свеженький загранпаспорт наверняка имел сторожевую метку в системе пограничного контроля, а разъявы-таможенники даже не посмотрели, что он везет. Еще несколько лет назад Калитина вообще не выпустили бы за границу, не выдали бы паспорт. Обратись он с такой просьбой, сочли бы сумасшедшим, отстранили от должности, сообщили по инстанциям, начали расследование. Да что там? В прежние времена даже его дальних родственников под благовидным предлогом отводили от заграничных поездок. Теперь же все мускулы государства были расслаблены, словно у мертвого пса, одного из калитинских подопытных экземпляров. Беглец прошел незаметно между распахнутых челюстей. Впрочем, это был краткий миг слабости. Очень скоро челюсти вновь сомкнулись. Взятые с собой вещи Калитин до этого носил от случая к случаю. Заседание партийного бюро, делегация проверяющих в высоких чинах. Брюки были узки, рукава пиджака длинны, рубашки тесны. Все это Калитин покупал сам, уже после смерти жены. Жена видела его интуитивно точно, не ошибалась ни с мерками, ни с фасоном, а он сам будто не умел ощутить свое тело, не имел простой зрительной сметки, тайного знака гармонии в отношениях с миром предметов. Первые дни, чужая жизнь. Чужая, будто не для себя купленная одежда. Постоянный страх, что его выдадут, вернут обратно, отвезут в посольство. Но как-то утром он встал, начал одеваться и не сразу заметил, что рубашка пришлась впору. Так он похудел. В тот день ему объявили, что он получил укрытие. Счастливую рубашку, белую с голубой искрой, Калитин сохранил, а все остальное выбросил, купил новый гардероб, когда в первый раз пошел в магазин без сопровождающих. Контейнер с дебютантом еще месяцы пролежал в тайнике, который Калитин устроил, прежде чем заявить о себе в контрразведку. Теперь контейнер хранился в домашнем сейфе. Непрозрачный флакон, давно вышедший из моды, снятый с производства туалетной воды, причуда, не любящего менять привычки джентльмена. Калитин взял эту рубашку в госпиталь на обследование и, выписавшись, надел ее, как старый талисман. Он несколько раз смотрел на отражение в зеркале заднего вида, пытаясь найти знаки зловещих изменений, сравнить свои лица в текучей анфиладе времени. Но для сравнения у него был только нынешний он. Старые фото остались в покинутой квартире, их наверняка забрали, подшили в розыскное дело следователя. Новых фотографий он не делал. Старался избегать даже случайных снимков, не попадаться в объектив туриста, стеречься всеядной машины, делающей панорамы улиц для Google Maps, видеокамер в аэропортах и на вокзалах. Так ему рекомендовали, раз уж, по мнению врачей, ему была противопоказана пластика. Калитин находил в этом тоже слабое, но ценное для него удовольствие послушания, что испытывал в прежней жизни, заполняя, согласно всем требованиям инструкции, секретные бланки отчетов. Однако сейчас он жалел, что у него нет фотографий из прошлого, как будто он не сохранялся в компьютерной игре. Нет вещей, что знали его прежнего. Калитин вспомнил старое жилье, подернутое уже в памяти патиной отчуждения. Дактилоскописты наверняка обшарили все гладкие поверхности, сняли все отпечатки пальцев. Следователи ведь не знали наверняка, побег это, исчезновение, похищение. А что потом? Что стало с мебелью? Забрали куда-то, выбросили на помойку. Диван, дурацкий раскладной диван со скрипучими пружинами, где был зачат их с Верой нерожденный ребенок. Калитин чувствовал, как известие о близящейся смерти продавливает, прогрызает все линии защиты, исподволь разворачивает мысли в сторону возможной гибели. Домой, скорее домой. Укрыться за крепкими стенами, отдохнуть, собраться с силами. Предстоит еще один побег. У ворот с трассы дорога ведет в широкую долину. Начинается городская окраина. Садовый магазин, где выставлены на продажу саженцы, розовощеки упитанные гномы в колпаках, дородные безликие нимфы, запылившиеся от близости обочины. Супермаркет, парк. Центральная сквозная улица. Пропустить трамвай со стороны вокзала. Кафе, кебабная. Справа собор, большой собор маленького городка, разбогатевшего когда-то на соляных копях окрестных гор, молившегося на соль, но не забывавшего и церковь. Копии выработаны и заброшены. Последняя соль съедена с похлебкой еще солдатами кайзера. Обратившийся в камень труп погибшего горняка выставлен в местном музейчике, пусть и после смерти работает на благо городка, приносит монету. В ближней штольне катает детишек паровозик с вагонетками. Во время войны там спасались от бомбежек местные жители. Здешняя железнодорожная станция была важным тыловым узлом. Город заканчивается. Дорога стремится вверх по долине. Здесь он уже знает, кому принадлежат поля, чьи коровы пасутся на склонах, чьи лошади стоят в загоне. Руина водяной мельницы, ресторан, где подают тушеные окорока и запеченную форель. Крытые новой яркой черепицей дома деревни, утопающие в слащавых цветах. Плавный поворот вдоль невысокой скалы. Церковь на каменном этом клыке, обтесанном ледником, что тысячи лет назад сползал в долину. Древняя церковь, отрицающая кондитерскую роскошь городского собора, сжатая тяжелыми непропорциональными контрфорсами, разрушавшаяся и возводившаяся вновь, хранящая следы разных кладок. Снизу огромные пузатые валуны, словно церковь растет из моренной насыпи. Выше — большие, грубо, неумело обтесанные камни, потом аккуратные прямоугольные блоки, а над ними темный, будто закопченный кирпич. Сложенная из сланцевых плоских плит крыша заросла мхом, крест покосился. Потускнело резное витражное солнце над главным входом. За оградой ту и кладбище, покосившиеся надгробия соляных магнатов, ржавые кресты. Но даже запущенные, запустелые, эта церковь все равно поражала Калитина своей угрюмой, спящей силой. Иногда он сравнивал себя с ней и думал, что их соседство не случайно. Калитин отпустил газ и оказалось не напрасно. За поворотом, скрытым зубцом скалы, дорогу медленно переходил священник, пастор Травничек. Он приехал в эти края лет за 6 до Калитина. Говорили, Травничек раньше служил в больших городах, имел шансы подняться высоко, даже, может быть, стать епископом, но внезапно оказался здесь, в затерянном краю, на старинной горной границе, около городка с опустевшими копьями, не дающими больше соли, в деревне, где умирали старики, а молодежь из тех, кто не уехал искать лучшей доли, все реже ходила в храм. Калитин знал, почему так произошло. Это знание было ему приятно, ибо доказывало, что церковь — всего лишь учреждение, учреждение весьма земное. Травничек был урод. Он заболел какой-то редкой кожной болезнью, может быть, подхватил вирус. Вечный риск работающих в людных местах, среди микрочастиц чужой кожи, взвесью чужого дыхания, и его лицо окаменело, превратилось в бугристую лишайную маску. Урода, думал Калитин, сослали в глушь, чтобы он не пугал прихожан с кафедры, не портил торжественности обряда своей мордой очеловечившейся ящерицы, змеиным взглядом из-под шелушащихся чешуйчатых век. Даже сейчас, когда Калитин сам одной ногой шагнул в могилу, зримый недуг Травничека вызвал у него прежнее чувство брезгливой благодарности, словно пастор принял на себя что-то ужасное, но единичное, что могло поразить любого из живущих. Травничек, услышав машину, обернулся. Пастор всегда поворачивался, вносил свое лицо в поле зрения собеседника так деликатно, что Калитина отвращало его смирение. Но Калитин, вопреки себе, вопреки презрительному отношению к вере, чувствовал за Травничеком силу, сродни той, что дремала в церкви, где он служил, и удивлялся, что делает в священниках среди благостных размазней этот человек, способный спокойно жить с лицом тролля. Пастор махнул Калитину, прося остановиться. Калитин развел руками. Невежливо, но что поделаешь, он спешит, а подвезет кто-нибудь другой. Внезапно Калитин вспомнил, что у Травничека есть машина, и не Редван, а новый дамский кроссовер. «Может, сломалось?» Калитин даже хотел остановиться, сдать назад, но дорога уже стелилась под уклон, чтобы потом взлететь на холм, где в последний раз мелькнет в заднем зеркале церковь. А дальше пыльная тряская грунтовка, яблони, холмы, охотничьи вышки на склонах. Дом. Убежище. Только сейчас он понял, как нестерпимо он хочет туда. Калитин гордился тем, что в первые же минуты безошибочно угадал, почувствовал суть своего будущего приюта. Ему посоветовали поселиться в сельской местности, где все жители знают друг друга и легко распознать чужака. Калитин, привыкший к закрытому городу, неохотно объездил несколько мест. Предложений было мало, в таких краях редко меняют жилье и судьбу. Выставленные на продажу дома были все как один старыми, крестьянскими, рассчитанную на большую, угасшую ныне семью. Стояли слишком тесно, близко к соседям. Было в них что-то жалкое, растерянное, казалось, не разорившиеся хозяева, а сами дома потерпели житейский крах, из гвоздей, цемента, штукатурки улетучилась связь вещей. Калитин уже хотел возвращаться. Но в последнем городке маклер, худощавый и строгий старик лет 70, выслушал его уклончивые, нарочито построенные не в ладах с грамматикой фразы о том, что ему хочется покоя и уединения, чтобы завершить, наконец, научные работы, завел длинный в размер катафалка зеленый «Мерседес» и сказал, что покажет один подходящий вариант. Калитина поразило тогда, что маклер, видимо, понял о нем гораздо больше, чем он хотел показать. В распахнутый момент переезда, в момент вынужденного, ограниченного временем и наличными деньгами выбора, человек немного, но приоткрывает истинного себя. И маклер в силу своей профессии, подбирать людям дома, облекать форму стен и крыши их тайные желания, подыскивать защиту от вытесненных страхов, скрываемых фобий, от опасного прошлого, догадался, кто такой Калитин и что ему, беглецу, на самом деле нужно. Маклера не стало 7 лет назад. Калитин был на его похоронах. Родные думали, что это добрососедский жест. Калитина уже приняли в деревне. Он подошел по духу этим замкнутым людям, не любящим посторонних, потому что сам был таким. Заметив его, пастор травничек одобрительно и мило кивнул булыжной своей головой, а он пришел хоронить свидетеля. Калитин был уверен, что маклер не оставил никаких личных записей, никакого дневникового вздора. Только квитанции, счета, расписки, дисциплинированные и молчаливые. Пастор произнес короткую проповедь, что-то о даре честности. А Калитину было приятно смотреть на лаковую крышку гроба, по которой барабанил редкий, но крупный дождь, как в день его первого приезда сюда. Они ехали тогда молча. Миновали церковь, деревню, выпуклые, как паруса, пожелтевшие покосные склоны, заросшие орешником лощины, где бродит звук колокольчиков. Обсаженная яблонями дорога пошла вверх. Из кустов порскнули кабаны, лакомившиеся падалицей. Долина была вся на виду, без единого дома. И глаз не находил места, где он мог бы скрываться. Ни купы деревьев, ни ложбины. Казалось, что маклер напрасно гонит машину. Сам Калитин уже остановился бы, развернулся. Они миновали какую-то незримую черту, ограничивающую жилые места, и въехали в безлюдье. Дорога плавно изогнулась влево, приоткрывая оптический обман ландшафта, спрятавший верховой отросток долины. Там, под сенью букового леса, росшего по вершинам холмов, и стоял одинокий дом. Дом был деревянный, но дерево, казалось, окаменело, как бывает с крепью в соляных шахтах. Темный сруб, словно в сухих бревнах, еще спали горькие и холодные соки этой каменистой земли. Зашторены изнутри окна, несколько яблонь вверх по склону, одичавших, утративших сорт и породу. Близкий зев леса, где заканчивается дорога, откуда тянет кремнистые прохлады ручья и прелю больших, долго умирающих буковых листьев. Внезапно из-за холма грузно выползло сизое облако. Закрапал крупный, мягкотелый какой-то шепелявый дождь. Маклер предупредительно раскрыл зонт, но Калитин уже шагал к дому, чувствуя на лице эти бестревожные капли, падающие из близкой тучи. Калитин думал, что внутри будет обстановка. Вообразил себе почему-то рояль, чужие фотокарточки над комодом, красные в белую клетку скатерти, рога над камином, диван с протертой кожей. Но в доме было совершенно пусто. Лишь в камине осталась куча пепла и углей, словно предыдущие жильцы вывезли все переменное, способное переходить из рук в руки, менять хозяев, и сожгли все главное, стержневое, имеющее отношение к судьбе. Сначала он был обескуражен, встревожен, словно пепел и впрямь был буквальным остатком чьей-то жизни. Но потом, привыкший прежде к полуказенному жилью, ощутил странное обаяние этой пустоты, которую ему предстояло заполнить новыми, его и только его вещами. Почувствовал сумеречные чары леса, негромкий зов холмов и готовность стать на страже, укрыть, бдеть в ночи. Именно в этот момент он понял, что покупает этот дом. Стоявший позади маклер осторожно прислонил к стене сырой зонт и медленно, церемонно сказал: «Думаю, вам здесь понравится. Это хорошее место».